Проект «Литрес. Чтец». Юрий Улингов. «Ящик Пандоры». Читает Александр Иванов. Глава первая. Полет длился уже порядка 3 часов, и, по словам Фины, лететь предстояло еще столько же. И меня, если честно, это полностью устраивало. 6 часов без перестрелок, боев на мечах, противостояния охотникам, одержимым и самой тьме. Что может быть лучше? Еще недавно мне казалось, что я прекрасно отдохнул в Технополисе, однако сейчас я готов был признать, что не откажусь еще от нескольких дней такого отдыха. Вот только этих дней у нас не было. Стоило поторопиться. Думаю, какое-то время Кейлан еще сможет удерживать Андертаун, но как долго это продлится, сказать сложно. Особенно если за дело возьмутся одержимые. Я вспомнил Лиану, и меня передернуло. То, что сидело в ней, явно отличалось от той темной пакости, что я видел прежде у Бранда и его послушника в пещерном городе. Если там носитель повелевал симбионтом, неразумной темной энергией, то здесь, мне кажется, все было наоборот. Тварь, сидящая внутри Лианы, была разумна, и это она управляла носителем, а не наоборот. «Ты хочешь сказать, сестра ни в чем не виновата?» Затихший было Дэймон снова ожил внутри моей головы. Голос парня звучал тихо и печально, казалось, он вот-вот расплачется. «Не знаю», — мысленно ответил я, — «но, полагаю, это уже очень давно не твоя сестра. Темная тварь была слишком сильной. Думаю, сознание Лианы давно мертво». Дэймон некоторое время помолчал, а потом проговорил. «Спасибо тебе. Я бы не смог убить ее. Думал, что смогу, но нет. Спасибо. Спасибо, что освободил ее». Я хмыкнул. Не смог бы он. Я бы тоже не смог. И если бы не амулет леди Аквис, скрипнув зубами, я легонько стукнул кулаком в пол. Леди Аквис могла попытаться выжить, но ее медальон с просто невероятным запасом эфира был у меня. И зная об этом, Кэтрин даже не пыталась им воспользоваться. Она успела увидеть, на что способна тварь в облике Лианы, и понимала, что мне понадобится все до последнего джоуля, чтобы справиться с ней. А сама погибла. Вот только что за чушь она несла про Джулиана? А, к дьяволу, сейчас есть куча вопросов поважнее. Вздохнув, я устало помассировал лицо ладонью. Глайдер продолжал скользить в светлеющем небе навстречу неведомому фронтиру. Как я успел понять, это был всего лишь большой планер. Некое устройство время от времени выдавало импульс энергии, разгоняя летательные аппараты и помогая ему добраться до очередного восходящего потока. Но основную часть времени глайдер планировал. Если бы не рассказ Кейлана о закрытом небе, я бы сильно удивился такому анахронизму. Слишком уж не соответствовал глайдер уровню техники, уже увиденной мною на Авроре. Но слова Кейлана многое объяснили. Ни техносы, ни другие дома не могли использовать летательные аппараты, способные подняться выше атмосферы и оснащенные полноценным двигателем. И приходилось летать на вот этом. Что ж, в любом случае, гораздо лучше, чем идти пешком. Поднявшись, я прошел к пассажирскому креслу, в котором, надежно пристегнутая, полу лежала Корал. Присев рядом с девушкой, я взял ее за руку. Морт никогда не понимал, что значит пульс нитевидный, мерцающий. Но кажется, это именно оно. С того момента, как темная тварь пронеслась сквозь девушку, в сознание она не приходила. Корал определенно была жива, и также определенно ей требовалась помощь квалифицированного специалиста. И чем быстрее, тем лучше. Надеюсь, что на фронтире таковой найдется. «Как она?» — Алекс повернулся в штурманском кресле и смотрел в салон. «Без изменений. Нужен лекарь», — парень выглядел обеспокоенным. «На фронтире найдем. Главное — дотянуть». «Дотянем», — сквозь зубы проговорила Фина, и я только сейчас заметил, что девушка несколько напряжена, а глайдер слегка рыскает на курсе. Все в порядке, я поймал отражение Фины в зеркальце. «Ветер усиливается», — спустя несколько секунд немного нервно ответила девушка. «Похоже, впереди буря. Попробуй обойти, но...» Глайдер тряхнула, и Фина умолкла. «Но что?» — не выдержал я. «То, что не отвлекайте меня», — огрызнулась девушка. «Алекс, займись курсом». «Так точно», — отозвался парень, склоняясь над консолью. «А ты сядь и пристегнись», — скомандовала мне Фина. «Еще не хватало, чтобы ты тут по салону летал». Есть ситуации, когда с женщинами лучше не спорить. Например, когда она ведет летательный аппарат и явно лучше тебя знает, что нужно делать. Пожав плечами, я опустился в соседнее с Корал кресло и пристегнулся ремнями. Крест-накрест и нижний еще поперек поясницы. Безопасность — эта штука важная. Блин, кажется, я тоже немного нервничаю. Чтобы отвлечься, я мысленно позвал Дэймона. «Эй, ты тут?» «Тут. Расскажи мне про фронтир. Что это вообще такое?» «Уверен, что сейчас подходящее время для этого?» Голос Дэймона звучал озабоченно. «Блин, да что они, сговорились все, что ли?» «Нет, давай будем сидеть и бояться», — огрызнулся я. «От этого ситуация точно изменится, да?» Парень вздохнул и заговорил. «Фронтир — собирательное название края населенной области забытых городов. За ним — пустоши, в которых когда-то бились между собой предтечи. Последствия этой битвы там ощущаются до сих пор. Отрицательный эфирный фон, радиация, странные места, измененные магией. Гиблые земли, по сравнению с мертвыми пустошами, как их еще называют, песочница в детском саду. На фронтире нет власти домов, там, если на чистоту, вообще никакой власти нет, только право сильного и некий неписанный кодекс поведения. Владеющих там не то чтобы не любят, но... О том, что мы из великих домов, на каждом углу лучше бы не кричать. На фронтире собираются все авантюристы Авроры. От беглецов, признанных в домах вне закона, до отпетых головорезов, мутантов и шаманов с ведьмами. То еще местечко. Хм, интересно. Такое себе дикое поле. Бывал я в таких местах и, должен признать, принес оттуда не самые лучшие воспоминания. Нет, если у тебя есть сильный покровитель, пользующийся среди местного сброда уважением, все в порядке. К твоим услугам барыги, торгующие различной нелегальщиной, от легких наркотиков до ПЗРК, самые горячие цыпочки и лучший алкоголь. А всякие мутные бродяги при виде тебя переходят на другую сторону улицы. Но если ты вдруг оказался там в одиночку, без всяких договоренностей, может случиться всякое. От выгодной сделки до появления на твоем лице второй улыбки. Жизнерадостный такой, от уха до уха. И заполучить второе вероятность гораздо выше. Мы же мало того, что отправляемся в эту клоаку без приглашения, так еще и являемся владеющими, принадлежащими к великим домам. А двое из нас — привлекательные молодые дамы. Да уж, так себе перспектива. Я даже не знаю, как придется крутиться, да еще чтоб не просто уцелеть, но еще и достичь своей цели. Дела. Почему же Кейлан отправил нас туда? Он же, полагаю, в курсе, что это не лучшее место на Авроре? Задал я вопрос, уже догадываясь о том, каков будет ответ. Потому что только там можно найти проводника. На фронтире собираются команды авантюристов, что ходят в мертвые пустоши за артефактами предтеч и устройствами эпохи исхода из разрушенных забытых городов. Вот только на что он рассчитывает в нашем случае, я не знаю. У нас нет ни денег, чтобы заинтересовать проводников, ни знакомых на фронтире. Нас там быстрее перережут во сне, чем помогут, особенно если узнают, кто мы такие. Угу. Собственно, Дэймон подтвердил все мои выводы. Вот только вариантов у нас, как обычно, нет. А значит, придется как-то крутиться. Главное — добраться туда, а то глайдер как-то совсем жестко мотать начало. В этот момент за бортом сверкнуло так, что я на миг ослеп. Грохнул раскат грома, и глайдер клюнул носом, проваливаясь сразу на несколько десятков метров. Твою мать! «Держитесь крепче!» — послышался напряженный, сосредоточенный голос Фины. «Обойти грозу не получается. Пойдем сквозь нее». «Да помогут нам первые», — пробормотал Алекс. «За курсом следи!» — неожиданно зло рявкнула девушка. «Первым сейчас явно не до нас. Придется самим крутиться». «Ого, я ее такой впервые вижу. Похоже, дело и правда серьезное. Интересно, а здесь есть парашюты?» С каждой секундой глайдер трясло все сильнее. Мы шли прямо через грозовой фронт. От грохота закладывало уши, а молнии сверкали так часто, что глаза не успевали снова адаптироваться к мраку салона, освещенного лишь тусклой подсветкой приборной панели. Фина боролась со стихией изо всех сил, но даже такому никакущему пилоту, как я, было понятно, что мы теряем высоту. Что-то заискрило справа, я скосил глаза в боковой иллюминатор и в полголоса выругался. На элероне крыла прожилками плясали огни святого Эльма. Ух ты ж, блин, а ведь глайдер ни секунды не Боинг и даже не суперджет. Твою мечту, Никогда не страдал аэрофобией, но сейчас мне как-то совсем не по себе стало. «Я снижаюсь», — сквозь зубы процедила Фина. «Лучше потерять высоту, чем жизнь». «Оптимистично, блин». Глайдер клюнул носом и ухнул вниз, да так, что аж дыхание перехватило. «Твою ж, Фина точно не перепутала «снижаюсь» с «пикирую»?» Летательный аппарат, набирая скорость, мчал вниз, с каждой секундой все сильнее сотрясаясь от ударов ветра. Одной рукой я впился в ручку сбоку кресла, другой придерживал Коралл. Голова бесчувственной девушки моталась из стороны в сторону, и я всерьез опасался за ее шейные позвонки. «Блин, да ну почему нельзя спокойно добраться до пункта назначения, а? Что за наказание? Я в прошлой жизни немало накосячил без базара, но твою ж дивизию я же сейчас изо всех сил искупаю». Особенно яркая вспышка полыхнула одновременно с оглушительным раскатом грома, глайдер тряхнула, и Фина вскрикнула. Тусклое свечение приборной панели мигнуло и погасло. «Да блин, неужели...» «В нас попала молния!» — выкрикнула Фина, едва не сорвавшись на визг. «Приборы отключились! Я не могу включить ускоритель! Мы...» Особенно сильный порыв ветра ударил по глайдеру, и тот закрутился, уходя в неконтролируемый штопор. «Ух ты ж, ёлки! Да какого...» «Держитесь! Мы падаем!» «Класс! Как будто если мы будем держаться, это нам чем-то поможет». «Алекс, высота!» «Да откуда я знаю?» — в голосе парня звучала паника. «Приборы же сдохли!» «Морд подери! Неужели пилоты запаниковали? Только этого не хватало!» Глайдер, продолжая крутиться вокруг своей оси, несся к земле. По салону летали незакрепленные ящики, мимо меня просвистел какой-то инструмент, пробив внутреннюю обшивку и застряв в ней. Фина ругалась на незнакомом языке, Алекс молча цеплялся за страховочные скобы. «Как же хорошо, что я пристегнулся!» «Впрочем, сильно мне это не поможет, разве что я размажу голову не сейчас, а чуть позже, при неминуемом столкновении с землей». Обхватив свободной рукой Коралл и прижав ее голову к своей груди, я прикидывал, на какую высоту мы успели подняться и сколько еще времени осталось до того, как грёбаный планер неминуемо врежется в землю. За окнами внезапно посветлело, а по обшивке глайдера что-то застучало. «Дождь! Точнее, ливень! Мы упали ниже грозового фронта, выйдя из эпицентра грозы. Вот только пока мы крутимся юлой, это нам никак не поможет. Хотя... ветер стих. Может, еще не поздно что-то сделать?» Кажется, Фине пришел в голову тот же вопрос. «Алекс, дублирующее управление! Пробуем выровняться!» Мне практически не было видно, что происходит в кабине, но по напряжению в голосе Фины было понятно, что сейчас она вцепилась в штурвал и изо всех сил борется за выживание глайдера. Вот только даже если им удастся выровнять планер, выдержит ли он такие перегрузки? Вращение замедлилось, а потом глайдер тряхнуло еще раз и... Да, мы вышли из штопора, но не из пике. Летательный аппарат перестал вращаться вокруг своей оси, но несся к земле так же стремительно. «Земля!» — выкрикнул Алекс, и мне поплохело. Хотел надеяться, что поверхность планеты от нас все же подальше, и Фина с Алексом успеют что-то сделать. Но... «На себя!» — скомандовала Фина. «Давай, быстрее!» Нос глайдера медленно, нехотя пополз вверх, и фюзеляж застонал от испытываемых перегрузок, явно не закладывавшихся в конструкцию создателями летательного аппарата. «Морд, не развалился бы. Обидно будет, ведь выкарабкиваемся вроде». «Алекс, черт тебя раздери! Сильнее!» В голосе Фины звучала надежда. «Да что могу, делаю!» В сердцах выкрикнул парень. И в этот момент что-то звонко щелкнуло, глайдер дернулся, будто живой, и снова пошел вниз. «Да что ж, рулевые тяги лопнули!» В голосе девушки звучал смертельный ужас, и я понял, что дело совсем хреново. Фина выдала длинную фразу без единого цензурного слова, заставив меня даже в такую минуту восхититься словарным запасом госпожи капитана. «Надо будет попросить повторить, если выживем». За окном мелькнули верхушки деревьев, залитые светом утреннего солнца, и сердце пропустило удар. Слишком близко. Последнее, что я успел сделать до того, как планер коснулся ветвей, это активировать гравитационный щит, изо всех сил надеясь, что его мощности хватит, чтобы поглотить импульс, а радиуса действия накрыть помимо нас с Корал еще и Фину с Алексом. А потом глайдер сотряс сильнейший удар, я приложился затылком о подголовник, и мир погас. Охренительно полетали.